Глава вторая. Двойная спираль. Каким бы образом ты ни попал в город игроков, благодаря компасу или использовав карту спасения, всегда оказываешься на нижней площадке, откуда начинают свой подъем витки бесконечной спирали. Здесь, как всегда, многолюдно. Толчия, шум, десятки игроков перекрикивают друг друга, кто-то, разложив свои нехитрые трофеи, пытается их продать, кто-то ищет попутчиков или проводника для путешествия по осколкам. Отовсюду слышны крики, звуки музыки, песни и смех. Все как всегда. Ничего не меняется, несмотря на прошедшие сотни циклов. Одни игроки приходят на место других, кто-то погибает, а кто-то возвышается. Но нижняя площадка неизменна. Здесь всегда сутолока, движение, энергия молодости и надежды. Эту особенную энергию чувствовал и Шепчущий, когда посещал город. Ему нравилось иногда потолкаться среди новичков, походить по барахолке, торгуясь за нехитрые трофеи, рассматривая разнообразный мусор, собранный ими в разных уголках игры. Но не сегодня и не в этом облике. Внезапно наступила тишина, слишком непривычная для этого места. Задумавшись, он не заметил, как это произошло. Десятки, сотни игроков, находившихся на площадке, молчали, глядя на него. Множество разных существ — люди, ящеры, амфибии, люди-мотыльки и механоиды — все они молча стояли и смотрели на него. Какое прекрасное, объединяющее смешение чувств. Ненависть, дружба, любовь и прочая ерунда не стоят ничего по сравнению с этим. Он молча полз вперед, купаясь в море эмоций. Стоявшие перед ним игроки расступались, а потом, словно ручеек, прорвавший плотину, полились слова. «Ублюдок! Убийца! Тварь вонючая!» Вот это неправда. Он совсем недавно помылся, да и рептилии почти не пахнут. Еще какие-то угрозы. Надо же, как сильно его здесь не любят. Даже странно. Не так уж много он новичков перебил за последние лет 20. Меньше 4 десятков. Не обращая внимания на крики, Шепчущий полз вперед, расталкивая стоящих перед ним. Тратить время на пустяки не стоит. Слова остаются словами, пока за ними не стоит сила. А тех, кто может быть для него опасен, он в толпе не увидел. Жалкие глупцы и неумехи, раздражающие своим количеством. Слишком много их стало, новичков, едва начавших осваивать игру. Ползают под ногами, мельтешат, срывают продуманные годами планы. Вспомнился недавний случай. Сфера океанов. 80 циклов он собирал фрагменты карты, позволяющие ему узнать время и место появления тайного прохода, ведущего на остров, где хранилась сфера. И буквально несколько дней назад почти собранная коллекция, в которой не хватало лишь пары кусочков, вспыхнув, рассыпалась пеплом. Кто-то опередил его, найдя врата раньше. Кто-то сумел победить хранителя и вывести сферу из игры. Кто это сделал, Шепчущий пока не знал. Но придет время, и он узнает. Разбив сферу и устроив хорошенькую катастрофу, Игрок получит море эмбиента, сразу взлетев на десяток ступеней. Останется только вычислить мерзавца и примерно наказать. Шепчущий быстро полз вверх, теребя медальон, на зеркальной поверхности которого не было видно ни ступеней, пройденных игроком, ни имени владельца. Знание — это сила, которую всегда можно использовать против тебя. Пусть враги терзаются в догадках о твоем истинном уровне и прикидывают, какие возможности тебе подвластны. На витках спирали было многолюдно. Десятки игроков спускались и поднимались. Слуги бегали по делам хозяев, то и дело раздавались крики. «Лучшие товары из тех номеров! Новейшее оружие и снаряжение! Скидки и подарки покупателям! Зелья и эликсиры от Райда! У нас самые лучшие! Карточный дом Мейсера и Куна! У нас найдется все, о чем вы мечтаете! Выкуп и продажа карт!» Сотни выкриков со всех сторон. Каждый из слуг надрывался как мог, рекламируя и предлагая товары своего хозяина. Игроки не отставали от слуг, но здесь, в отличие от нижней площадки, находились уже и игроки более серьезных ступеней. Шепчущий с уважением взглянул на Аспараи, огромного человека-медведя, закованного в тяжелую светящуюся броню с увесистым молотом в руках. Серьезный боец. Пара Маасари, укутанных в туман, заменявший им одежду, стремительно пролетели мимо, устремляясь вверх по виткам спирали. Жизнь, как всегда, бурлила в городе игроков, не знающих ни дня, ни ночи. Здесь всегда царили сумерки, промежуток между ночью и днем, столь любимый шепчущим. Чуть впереди собралась небольшая толпа игроков, смотревших на уличное представление. Из любопытства шепчущий на миг задержался, чтобы взглянуть. Молодой игрок, человек, играл на гитаре какой-то стремительный мотив, то ускоряясь, то замедляясь, а потом вновь посылая музыку вперед, как горячего скакуна. Простая мелодия, простая песня, старая, как мир, тоска по дому, мир игры, любовь и расставание. Стремительный полет времени и игроки, застывшие в нем навсегда. Шепчущий даже не заметил, как закончилась песня, и забавный пес с шапкой стал обходить игроков, собирая дайны. Только сейчас Нак заметил, что у музыканта не было ног. Обрубки тот стыдливо спрятал под покрывалом. Все понятно. Покалечили где-то, смог уцелеть, вернулся в город. Теперь собирает дайны на зелье регенерации. Что ж, это честный труд, не попрошайничество. Десяток дайнов упал на дно шапки, глухо стукнувшись о металл. Витки, витки! Как жаль, что в городе двойной спирали нельзя использовать ездовых существ. Но правило есть правило. Картам здесь не место. Исключение только для слуг, и не более того. Спасибо хаосу и за это. Витки, витки. Времени до встречи оставалось немного, когда он резко почувствовал угрозу. Невольно оглянувшись, он увидел того, от кого она исходила. Человека-волк в десятки шагов от него молчаливо замер, приготовившись к прыжку. Шерсть дыбом, в глазах ярость. Ого, давно он не видел столь прекрасной ненависти, обрамленной болью и сводящей с ума. Волчонок настолько обезумел, что забыл о правилах игры. В этом месте убивать нельзя. Наказание — смерть. Сила хаоса защитит от любого нападения, но игрок, видимо, не думал об этом. Забавно, как человек борется со зверем, как ярость животного сметает щиты разума, жажда убивает, заслоняет собою все. Казалось, еще немного, и волк сокрушит человека и бросится на Нага, чтобы вцепиться клыками в горло врага. Наг с улыбкой наблюдал эту борьбу, наслаждаясь каждым мигом. Такое развлечение стоило минутной задержки. Больше 500 циклов он не видел глупцов, которые решились бы на своей шкуре проверить запрет на открытые нападения в городе игроков. Ради столь редкого зрелища стоит задержаться. Еще немного. Ну давай же. Искра разума почти потухла. Еще миг, и зверь победит и бросит тело вперед, чтобы умереть в полете. На холку зверя опустилась рука и спокойный голос произнес: «Не надо. Посмотри, он же только этого и ждет. Ты сам погибнешь, но не причинишь ему вреда. Что бы он ни сделал, убить его здесь ты не сможешь». Голос говорил и говорил, делая, казалось, невозможное, загоняя безумие вглубь, не давая ему вырваться. Шепчущий почувствовал прикосновение к разуму человека-волка, успокаивающее его, нейтрализующее неистовую ярость. Он разочарованно смотрел на происходящее. Желанное развлечение, увы, так и не состоялось. Смерть за нарушение запрета он сегодня не увидит. Когда волчонок почти приготовился прыгнуть, вмешался игрок, которому до происходящего не должно быть дела. «Человечишка, едва достигший 9-й ступени, захотел вмешаться, вместо того, чтобы идти мимо». Положив сумку, он подбежал к человеку-волку и начал его успокаивать. Шепчущий даже ощутил слабые эманации его средоточия разума. Воздействие было направлено на то, чтобы успокоить зверя, почти взявшего верх над человеком. Как ни странно, но ему это удалось. Человек-волк постепенно пришел в себя. «Что ж, представления сегодня не будет. Жаль». Шепчущий внимательно вгляделся в лица игроков, стараясь их запомнить. «Пожалуй, за ними стоит присмотреть. Хоть они слишком слабы, чтобы нести угрозу, но все-таки при случае их следует убить». «Одного за то, что лишил его прекрасного и редкого зрелища, а другого, что позволил себя успокоить». Он не мог использовать свои силы, чтобы подтолкнуть волка к нападению, за это могли наказать. Подобные действия являются нарушением правил и приравниваются к убийству. «А жаль, тут нужно было совсем немного». Шепчущий на миг задумался, может повесить на них охотничьи метки, а потом поразвлечься, погонять по мирам, а после не спеша прикончить. Но компас тревожно запищал, прерывая размышления. До встречи осталось совсем немного, а до средней площадки еще надо доползти. Больше не отвлекаясь на пустяки, шепчущий заторопился к месту встречи. Пришлось даже использовать малое зелье ускорения, чтобы успеть к назначенному сроку. А вот и дом чаш. Еще одна загадка игры. В свое время шепчущий потратил немало времени и сил, пытаясь ее разгадать, но так и не преуспел. Снаружи и внутри, как всегда, многолюдно. Игроки толпятся возле входа, что-то обсуждают, кто-то заходит, кто-то выходит. Сколько бы игроков ни зашло, внутри всегда найдется свободный столик. Для посетителей возле входа лежат огромные меню с сотнями блюд. Они подстраиваются под того, кто берет их в руки. Если ничто из предлагаемого в них игроку не подходит, он может сам написать рецепт блюда, которое хочет съесть. Здесь есть все, что только способен придумать разум. Лишь бы у тебя хватило дайнов оплатить заказ. Тысячи блюд и деликатесов из сотен миров, нектар императорского лотоса, маринованные корни сапфитового дерева и зеркальные карпы из бездонных озер, лавовые устрицы, которых собирают на склонах действующих вулканов, поющие медузы в собственном соку, омлет из яиц дракона и бокал свежей крови оборотня. В любом другом месте вас сочтут сумасшедшим или шутником, и лишь здесь попросят немного подождать, пока принесут то, что вы попросили. Но чем дороже блюдо, тем выше цена за него, и большинство игроков предпочитают недорогую еду и дешевую выпивку. Тратить дайны, которые так сложно добыть, на еду, мало кто готов. Лучше их приберечь для того, что может спасти тебе жизнь или помочь в бою. Но общий зал сегодня Нага не интересовал. Не за изысканными блюдами или веселой беседой он так спешил сюда. Рядом со стойкой владельца этого места виднелись двери, ведущие в отдельные кабинеты, где игроки, скрывшись от чужих ушей и глаз, могли обсудить свои дела. Мало кто знал о том, что есть кабинки, где можно встретиться не только с игроками, а с созданиями, которые слишком далеки от мира игры и хаоса. Шепчущий, торопясь, подполз к стойке, за ней хозяин таверны, как всегда, протирал бокалы. За этим занятием Наг видел его постоянно и давно уже к этому привык. «Мне нужен ключ от темной двери!» Терять время на приветствие и ненужные разговоры с хозяином таверны не стоит. Лишь напрасно потратишь время. Это существо, кем бы оно ни было, не отличалось разговорчивостью. За множество прошедших циклов шепчущий успел в этом убедиться. Говорят, если узнать его имя, он расскажет немало, но никаких намеков на эту информацию Наг так и не встретил. Угадывать же можно до бесконечности. 200 дайнов. Цена за ключ от двери осталась неизменной. Бросив подготовленные пластинки на стол, Наг подхватил с поверхности возникший на ней ключ и направился к стене, глядя, как из нее постепенно проступает дверь. Позволив ей сформироваться, Наг вставил ключ в замок, торопливо повернул ручку и быстро вполз в дверной проем. Его уже ждали. Это он почувствовал, едва переступив порог. Глаза еще привыкали к обступившей тьме, а чешуя ощутила холод от присутствия того, кто позвал его на эту встречу. «Ты опоздал!» — голос неприятно резанул слух. Он был похож на скрип металла по стеклу и вызывал раздражение и желание никогда его больше не слышать. «Я прибыл так быстро, как смог», — шепчущий терпеть не мог оправдываться, да и не считал это нужным. Те времена, когда он боялся вызвать гнев владык темных домов, уже давно миновали. «Ты стал дерзок и потерял почтение», — снова этот мерзкий голос. Шепчущий почти забыл, насколько он отвратителен. Давно не приходилось ему иметь дело с домом боли. «Я не твой слуга и на верность тебе не присягал. Ты позвал меня сюда так срочно, чтобы разговаривать о дисциплине и почтении. Не трать мое время». Показывать страх или слабость перед темными владыками — слишком большая глупость. Они уважают только силу и готовность ее применить. Слабых подчиняют, а с сильными сотрудничают. В этом месте даже сам владыка боли не смог бы причинить ему вреда. Тем более не стоит опасаться его голоса. «У меня есть дело для тебя. Небольшой пустяк для такого опытного бойца, как ты. В желтом секторе рядом с морем мертвых китов есть небольшой мирок, который не так давно привлек мое внимание. Я хочу, чтобы ты помог мне попасть в него». «Каким образом? Чтобы создать для тебя врата, нужен кто-то с той стороны. Тебе требуется кто-то из местных, кто приоткроет дверь, впустив твою силу в этот мирок. Чем я могу здесь помочь? Найти глупца, который это сделает? По-моему, ты раньше и сам неплохо с этим справлялся. Глупцов всегда хватает, а чем их зацепить на крючок, ты лучше меня знаешь. Власть, бессмертие, гарем из тысячи наложниц и прочие глупости, на которые так падки смертные». «Нет, этого мне от тебя не нужно. Уже есть и те, кто откроет двери для меня. Они лишь ждут своего часа. Когда придет мое время, они в награду за преданность станут частью моего дома». Нак невольно вздрогнул, на миг представив, что ждет глупцов, готовых предать собственный мир и бросить всех в нем живущих в ненасытную утробу пожирателя миров, владыки дома боли, хозяина пустых зеркал, великого лорда из Шахара. Более худшего посмертия даже врагу пожелать нельзя. Вечное служение бессмертному господину, где его воля — это твои желания, а твоя боль — его пища. Темнота, где умирает даже само время, станет твоим домом, а твоя бессмертная сущность постепенно растворится в вечной пустоте и станет ее частью. Нак никогда не понимал смертных, так слепо верящих обещаниям, пусть даже и богов, и забывающих, что тьма и ложь имеют общую суть и подчас тождественны друг другу. «Тогда что нужно от меня, если есть те, кто готов открыть двери?» «Творец этого мира на заре его создания сотворил артефакт, который смертные называют скрижалью последнего завета. В миг ее сотворения Бог пообещал, что пока она останется нерушима, тьма не сможет войти в этот мир. Прошло немало эпох, и смертные разочаровали своего Творца. Он покинул их, оставив смертных без своей защиты. Но сила обещания, данного им в тот первый миг, до сих пор хранит неблагодарных смертных. Я хочу, чтобы ты уничтожил этот артефакт, позволив миру, опровергнувшему свет, стать частью тьмы». «Где и как я смогу его найти? И заодно, как я смогу попасть в этот мир, ведь он не является частью игры?» Я открою для тебя темную тропу, Нак. По ней ты попадешь туда. У тебя будет лишь один день, пока великая игра не притянет обратно. Искать ничего не придется. Скрижаль хранят в соборе первых пророков. Собор находится в центре священного города и охраняется гвардией первожреца, живого воплощения Бога на земле. Темный бог проговорил это с иронией, которой шепчущий от него не ожидал. Наместник Бога на земле! Как же любят смертные присваивать себе столь громкие титулы! Сначала они смирны и покорны, как кроткие овечки. Они подчиняются своему Творцу. Но власть и гордыня со временем меняют и лучших из них. И из слуг жрецы становятся хозяевами, подменяя волю Бога своими желаниями, карая всех, кто осмелится им возразить, считая, что им лучше Творца ведомы его планы. Сколько раз в десятках миров я видел таких надменных ничтожеств, не способных ни на что. Каким удовольствием я повергал их в прах, разрушая пустые храмы, откуда они уже давным-давно изгнали Бога. Прежде чем принять решение, мне нужны знания об этом мире и о силах, которые мне будут противостоять. Держи! Перед игроком возникли два небольших кристалла, которые он поместил в свою книгу. Нак долго и внимательно просматривал то, что передал ему владыка Дома Боли. В общем, ничего сложного, если записанная здесь правда. Опасно, конечно, что смертные владеют магией, причем самым худшим из ее проявлений для Нага — светлой. Но это скорее отблески света, чем подлинное сияние. Без Творца, придававшего им силу, местные священники мало на что способны, а остальное угрозы не несет. Оружие примитивно и не опасно, всякие мечи и топоры с луками и стрелами, за что большая хвала местным жрецам, безжалостно истреблявшим светлые умы, дабы люди больше думали о Боге, а не о способах преобразования мира. Магов тоже оказалось немного, почти полностью истребленные. Они загнаны в подполье и безжалостно преследуются и уничтожаются. Жрецы не терпели конкурентов, способных смущать умы людей ложными чудесами. Что ж, все очень неплохо, точнее, прекрасно. Этот мир действительно созрел для того, чтобы обрести нового господина. Как перезревший плод, он лишь ждет того, кто его раздавит. Убрав книгу, шепчущий громко спросил. «Я понял, чего хочешь ты, но что получу я, помогая тебе?» Вопрос об оплате всегда лучше обсуждать до работы, а не после нее. Эту истину Нак усвоил чуть ли не с того момента, когда выполз из яйца. «Разве целого города с живущими в нем мало в качестве награды за такую легкую работу?» «О, нет, в эти игры Нак уже давно не играет». «Ты предлагаешь мне то, что не принадлежит тебе. То, что я могу либо взять, либо нет. Сколько жизни соберу, каковы будут мои трофеи, не знаю даже я сам. При этом я рискую своей жизнью, несу расходы, использую заклинания и эликсиры. Если ты хочешь, чтобы эта работа была сделана, предложи достойную оплату за нее». Тишина послужила ответом Нагу. Потом, спустя долгое время, прозвучал вопрос. «Сколько ты хочешь?» 80 тысяч дайнов. «Это слишком много за столь простую работу. Да, Кейдана, ты сам бы мне заплатил только за то, чтобы я поручил ее тебе». Одно только слово «Кейдан» невольно заставило шепчущего вздрогнуть. Крохотный мирок, о котором раньше никто и не слыхал, а теперь вся игра отсчитывает свою историю не количеством турниров, а циклами до событий в Кейдане и после них. «Да Кейдана все было по-другому, владыка», — невесело усмехнулся шепчущий. «А сейчас за этими дверями в общем зале находится более 200 игроков. Из них есть пара десятков, достигших уровня полководцев, но ни один из них в одиночку не сможет взять штурмом целый город. Конечно, есть игроки, которые в состоянии это сделать, но нас осталось так мало, что теперь мы назначаем цену за работу, и никак иначе. В вашем праве повелитель обратиться к другим игрокам, Иней, Таваси или Арахн, думаю, смогут выполнить то, что вы хотите, но цена будет та же». Сказав все это, шепчущий умолк, ожидая ответа. В этот раз тишина успела даже утомить, прежде чем властелин боли принял решение. «Ты получишь 200 кристаллов душ и не дай нам больше». «Что ж, неплохо. Один кристалл стоит примерно 340 дайнов. Получается около 68 тысяч. Он готов взяться за работу и за 60 тысяч». «Я согласен, владыка. Но сначала хочу удостовериться в качестве кристаллов и получить гарантии сделки и правдивости предоставленной информации». «Хорошо!» — шепчущий почувствовал раздражение владыки дома боли. Он явно не рассчитывал что-либо платить за эту работу. Но время изменилось. К лучшему или худшему, но теперь все стало по-другому. Сначала перед ним возникла небольшая шкатулка, заполненная кристаллами душ. Небольшие, чуть больше ногтя пальца, они аккуратно стояли в своих ячейках, различаясь только по цвету. Каждый из них содержал бессмертную сущность разумного существа, которую то утратило по своей воле. Кристаллы использовали в качестве денег для расчетов между собой демоны из нижних миров. Каждый был подобен маленькой батарейке, хранящей в себе запас энергии, которую можно использовать так, как этого хочется владельцу. Можно преобразовать их в энергию для разрушительных заклинаний или создать артефакт, наполненный энергией душ, а можно их просто поглотить, удовлетворив хоть на время неиссякаемое чувство голода и пустоты, что постоянно терзает тварей внизу. Весьма ценная вещь эти кристаллы. Чтобы убедиться в том, что все в порядке и обмана в сделке нет, шепчущий провел над кристаллами рукой, прислушиваясь к средоточию разума. Не хватало еще безумных душ, утративших разум от заточения или страха, превратившихся в маленький комок боли и ненависти. Такие души почти бесполезны. Истощенные или опустошенные постоянной выкачкой энергии из них, они сходили с ума и не в состоянии давать новые потоки энергии. Что ж, все оказалось в порядке, без обмана. Прислушиваясь, Шепчущий улавливал отголоски мыслей и чувств душ, заточенных в кристаллах. От дурочка, обменявшая душу, чтобы получить любовь юноши на 10 лет. А вот игрок, мечтавший об удаче в карточных играх. Или бабушка, выкупившая внучку из черного залога ценой собственной души. Или жадный глупец, в обмен на деньги, продавший собственное бессмертие. Еще кто-то, еще. Нагу было неважно, как и почему они сюда попали. Главное, чтобы товар не испорченный. «Что ж, с кристаллами все в порядке», — обратился шепчущий к владыке. «Теперь мне нужны гарантии, а также время и место, где откроется темная тропа». «Через 3 дня в этой комнате появится дорога, ведущая в этот мир. Какие ты хочешь гарантии?» «Твою клятву, владыка. Поклянись собственным именем и силой, что вся информация правдива и не содержит лжи. С божественной помощью не стоит шутить. Я не хочу, чтобы при штурме города под молитвы праведников с небес спустились воины или архангелы, или еще какая-нибудь светлая мерзость. Да и с паладинами или воинствующими монахами тоже сражаться слишком неудобно. Вера — непредсказуемая вещь, и какой-нибудь святой может воззвать к силе Бога и одним своим словом обрушить океан света, сметая и хаос, и тьму, и все остальное, что осмелилось бросить вызов его Богу. Все это слишком опасно, и я не стану рисковать своей жизнью, сталкиваясь с чем-то подобным. Я должен быть уверен, что Творец этого мира покинул его, и некому больше встать на защиту смертных, живущих в нем». Спустя некоторое время владыка боли, наконец, недовольно произнес. «Хорошо, я дам тебе гарантии. Клятва именем и силой — это слишком много для тебя. Ни один бессмертный не будет рисковать развоплощением, нарушив клятву, данную именем и силой. Поэтому я дам тебе это». Перед нагом возникла небольшая шкатулка. Приглядевшись к ней, на крышке он увидел 3 сплетенных шестеренки. Знак механика, творца, обожавшего создавать различные механизмы и приспособления, вплоть до целых миров, наполненных механическими созданиями, но при этом наделенных душой. Наг с любопытством присмотрелся к вещице. Благодаря средоточию разума он мог вникать в суть приборов или вещей, понимать их истинное предназначение. Он вглядывался в шкатулку и в знаки, начертанные на ней. Густая вязь рун покрывала крышку, он чувствовал течение силы в них, видел, как руны составляют заклятие, воплощающее волю Творца. Со шкатулкой оказалось все в порядке. Никаких чужеродных вплетений или ловушек, изменявших суть начертанных рун. Это было подлинное творение механического бога. «Что внутри?» — сдерживая волнение, спросил он своего нанимателя. «Сам посмотри!» — с этими словами крышка шкатулки приподнялась. Внутри в специальных нишах стояло 7 небольших фигурок, похожих на забавные механические игрушки. «Это один из отрядов механической армии, созданный когда-то механиком. Достань их из шкатулки, и они примут свои истинные размеры. Одного этого отряда достаточно, чтобы уничтожить небольшую армию. С помощью них я одержал победу возле черных пирамид Растархана, сражаясь с владыкой Дома Ярости. Каждый из них обладает своими свойствами и силами, о которых знать тебе не следует, ибо тебе владеть ими не суждено». Нак с сожалением проводил взглядом шкатулку, упорхнувшую назад во тьму. «Ценная вещь и весомый гарант сделки. Утрата такой вещи вряд ли входит в планы владыки боли». «Тогда я согласен. Сделка заключена. Подпишем нерушимый договор». «Не торопись, Нак. Как и ты, я тоже хочу гарантии, что ты при малейшей опасности не сбежишь, не выполнив нашу сделку». «Каких именно гарантий ты хочешь?» — тревожно спросил Нак. «Твоя жизнь. Самая лучшая для меня гарантия, Нак». «Жизнь — это либо очень много, либо слишком мало. Когда речь шла о чужих жизнях, Нак мог не мелочиться. Пустяки! Сколько он их оборвал за время игры? Сотни? Тысячи? Миллионы?» Счет он давно потерял, но его единственная и горячо любимая жизнь — это то сокровище, которое он любил и берег, стараясь не рисковать им понапрасну. Но и отказываться от сделки ему не хотелось. Новый мир, богатый город, где можно собрать не меньше 30 тысяч жизней, не считая трофеев, да и отказывать владыке дома боли не хотелось. Второй раз такой контакт могут и не предложить, а успешно выполненный договор поднимет его репутацию в глазах темных владык и принесет новые сделки. Обдумав все это, Нак принял решение. «Хорошо. Пусть будет так. Я согласен. Гарантия договора — моя жизнь. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы уничтожить скрижаль последнего завета». «Сделка заключена!» — проскрежетал довольный голос владыки. Темнота в комнате не изменилась, но Нак почувствовал, что остался один. Шепчущий не спеша подтягивал теплое молоко с добавленным в него тростниковым медом. Его любимое лакомство, которое, несмотря на простоту, никогда ему не надоедало и не приедалось. Еще одно глупое напоминание о тех временах, когда он не был игроком. Он снова и снова обдумывал сделку, возвращаясь к разговору с владыкой боли. Слабых мест в ней не нашел. Довольно улыбнувшись, Нак сам себя похвалил. Он все учел и ничего не забыл. Пора действовать. «Карос, тебя призываю!» Железный генерал Карос. Когда-то он был легендой. Хотя почему был? Он и есть легенда. Родившись в маленькой деревушке, все свое детство пас коз, помогая деду, и если бы не война, то, кто знает, может, мир о нем никогда бы и не услышал. Мудрые Ароланти, храбрые Азалуни, вместе с повелителями глубин Хилотами решили положить конец юной человеческой расе. Слишком быстро те плодились и слишком недолго жили, чтобы по-настоящему ценить жизнь. Они, как саранча, возникшая на теле мира, пожирали все на своем пути. И пока их не стало слишком много, их следовало остановить. На людей, едва освоивших обработку металлов, напали объединенные армии трех народов. Карос тогда начал свою первую войну. Простой молодой ополченец выдернутый из деревеньки рекрутским набором. Пара недель тренировок и в бой. На защиту Родины, короля и рода людского. Так было в начале. Он выжил в своем первом бою, когда погибло больше половины воинов, сумел уцелеть во втором. Его заметили за храбрость и удачливость, сделали десятником. Он медленно рос, как дуб, вцепившись корнями в землю. Но как медленно и неуклонно растет дерево, так же уверенно рос корос. Он прошел все ступени, от солдата до сотника, командовавшего отрядом. За оборону Хольмской крепости его произвели в рыцари. Там небольшой гарнизон 2 месяца держался против 5000-ной армии ящеров. Казалось бы, невелик подвиг, если не знать, что ящеры быстрее и сильнее людей. И чтобы убить одного, нужна пара десятков человек, да и то половина при этом погибнет. Как сумел сделать это корос, не смог понять никто. Но когда армия во главе с королем подошла к руинам крепости, во дворе, заваленный трупами людей и ящеров, их встретил корос с парой десятков израненных солдат. За этот подвиг он получил титул и стал офицером. В те времена войны шли непрерывно. Человечество упорно боролось за свое существование, и люди, которые могли добывать победы, быстро шли вверх. 56 лет непрерывных войн, 14 кампаний, десятки больших и малых сражений. Свою последнюю битву корос провел на берегу Седого моря, где добивали остатки нечеловеческих рас. Враги его именем пугали детей, солдаты им восхищались и готовы были за ним следовать хоть в рай, хоть в ад, зная, что он их везде приведет к победе. А теперь великий генерал, слуга, безукоризненно выполняющий приказы шепчущего. Никто не знает, как он стал слугой. Главное, что выполняет волю своего господина. Корос возник сразу, едва Нак произнес его имя. Высокая фигура, волевое лицо и глаза, видевшие слишком много смертей. Он был одет в тяжелый железный доспех, покрытый следами ржавчины и крови. На нем виднелись вмятины от ударов вражеских мечей. Этот доспех ему когда-то подарил король, посвящая в рыцари. С тех пор корос с ним не расставался. Наг тем временем называл новые имена. Танаша, Царавати, Саяр. Комната его дома наполнялась людьми. Но не только. Посреди комнаты возник скелет, едва обтянутый кожей, на котором виднелись обрывки одежды. Красивая женщина с короткой прической темных волос, кивнув коросу, как старому знакомому танцующей походкой, направилась к столу, стоявшему в центре комнаты. Появлялись все новые слуги. Кто-то из них сразу подходил к столу, занимая привычное место. Кто-то разговаривал с другими. Лич, безразличный ко всему, висел посреди комнаты, ожидая, когда ему скажут, для чего призвали. В руках он сжимал посох. По нему время от времени пробегали искры. Лич внимательно прислушивался к разговорам, а внутри глазниц черепа разгорался огонь темно-синего цвета. Лич предвкушал схватку. Хозяин понапрасну не будет призывать всех офицеров мертвого легиона, а значит, предстоит большое побоище. Наконец, посреди комнаты возникла последняя из тех, кого Наг захотел призвать – Баньши. Она, как и Лич, появилась посреди комнаты, паря над полом. Небольшое облако черного дыма окутало ее, подобно одежде, скрывая лицо. Если бы не темный туман, ее можно было бы принять за девушку. Молодую и красивую, с длинными русыми волосами, стройной фигурой, небольшой грудью и длинными ногами, которым позавидовали бы немало красоток. Но этот обман сразу пропадал. Стоило взглянуть в глаза. Пустые, водянисто-серые. Они не выражали никаких эмоций. Казалось, хозяйку этих глаз удивить чем-либо невозможно. Мудрецы говорят, что глаза – это зеркало души. И если им верить, то в этой душе не осталось ничего, кроме необъятной боли и бескрайней тоски. Когда-то эти глаза были совсем другими, зелеными, с искорками смеха, прятавшимися в глубине. Нак с гордостью взглянул на своих слуг. Мало кто из игроков мог похвастаться подобным воинством. Каждый из них сам по себе являлся немалой силой, а все вместе они мощь, сокрушающая армии и погружающая в прах и забвение целые страны. Корос, великий полководец и воин, став слугой, он наделил свою карту призыва собственными способностями и талантами, например, вдвое увеличивая численность отряда, который можно призвать на поле боя. Существа под его предводительством были решительны, не знали страха и наносили больший урон врагам. Танаша являлась командиром разведки и мастером убийств. Ее присутствие на поле боя придавало меткость, позволяя солдатам стрелять точнее, усиливала скорость атаки и давала шанс заметить врагов, укрытых чарами невидимости или маскировки. Саяр, лич в компании с тремя ему подобными, был основной ударной силой мертвого легиона. Могущественные заклинания смерти и разрушения, подвластные мертвым колдунам, не раз повергали в прах врагов, осмеливших противостоять их господину. Лаэта, Баньши и темная жрица вместе со своими пятью сестрами она обрушивала проклятие на головы врагов, слабость, уныние, панику, болезни, все то, что будет мешать врагам, не даст нанести верный удар или помешает сотворить заклинание. Беспощадные к врагам, союзникам они не спосылали благословения, призывая милость темных богов. Благодаря их нечестивым молитвам воины, одержимые жаждой смерти, безжалостно разрубали строй врагов, их оружие источало яд, а броня крепко держала вражеские удары. А если нужно, вопль Баньши обрушивался на врагов, сея среди выживших страх и панику. И последний, Саравати, командир мародеров, тот, под чьим присмотром дюжина четырехруких марукаев собирала добычу на поле боя, срывала снаряжение с погибших существ, грабила дома и обшаривала трупы. Благодаря ему и его марукаям четырехруким шипастым обезьянам Нак приобрел немало полезного. Дождавшись тишины, шепчущий не спеша подполз к столу. Он провел над его поверхностью рукой, и там возникла блистательная Оригаста, цитадель веры, город тысячи монастырей и храмов, средоточие света. Место, которое, согласно местным легендам, хотя бы раз в жизни обязан посетить любой, кто верит в единого первоотца. В этом святом месте первые пророки принесли людям свет Божьего слова и веры. Там жил первый пастырь и хранитель веры, первый после Бога святейший Келест. Позволив слугам полюбоваться на город, Нак негромко заговорил. «Основная наша цель здесь», — он указал на огромный собор, горделиво возвышавшийся напротив площади. «Основная охрана состоит из гвардейцев Святого Престола. Порядка 5000 человек находится на постоянной службе в казармах рядом с собором. Их задача — охрана первосвященника и реликвии, оставленной первоотцом». Над столом появилась фигурка человека, держащего в руках небольшую пику с коротким мечом на боку. Тело защищали кераса и шлем. «В городе войск нет. Городская стража и гвардейцы». Корос, молчаливо разглядывавший план города, негромко заговорил. «Основной удар, господин, вы планируете нанести по этой улице?» Он указал на длинный проспект, ведущий от центральных городских врат напрямую к площади, где высился собор. «Да, это монастырская аллея. Самый короткий и удобный путь. Мы должны действовать быстро, чтобы они не успели спрятать скрижаль или вывести ее из города. После ее уничтожения у нас останется еще время повеселиться. Приоритетная цель здесь». И он взглянул на Танашу. Та сделала вид, что смутилась, и опустила голову, но с Нагом этот трюк не работал. «Танаша, если еще раз ты вместо выполнения приказов Кароса будешь заниматься грабежом ювелирных лавок и магазинов женской одежды, то, клянусь всеми темными богами, я устрою тебе интереснейшую экскурсию по пыточным подвалам или отправлю темным владыкам в качестве подарка. Будешь в доме ледяного господина сосульком рассказывать свои оправдания». Лучший разведчик и убийца шепчущего обладала маниакальной страстью ко всяким женским безделушкам, которые она с рвением, достойным лучшего применения, собирала в десятках миров, где хозяин вел в бой свою армию. Зная характер своей убийцы и понимая важность миссии, Наг, вздохнув, продолжил. «Если штурм пройдет успешно, можешь выбрать первой из добычи любые безделушки, которые тебе понравятся». «Спасибо, хозяин», — довольно улыбнувшись, Танаша показал язык Каросу. «Основной удар нанесут костяные воины Кароса и призрачные всадники Танаши. В центре Саяр со своими личами, Лаэта и Баньши. Я буду осуществлять помощь и прикрытие по мере необходимости». Саяр, висевший возле стола, неожиданно заскрипел своим мерзким голосом, невольно заставив Нага поморщиться. «Нужно создать завесу мрака, господин. Это уменьшит эффект воздействия солнечного света на весь мертвый легион. Этот город посвящен светлому божеству, его символы там повсюду. И хоть силы, что их наполняло, уже нет, это помешает творить заклятия и действовать твоим воинам». «Я это учел, Саяр. Со светлыми всегда трудно сражаться, особенно на их земле. Но если там только символы, то без Бога они нас не остановят. Главное, чтобы не вмешалось само божество, а это нам гарантировал заказчик. Если что-то пойдет не так, мы покинем это место. Со светлым божеством или его слугами мы сражаться не станем». Услышав слова господина, Саяр довольно кивнул. Больше всего он опасался силы света и тех, кто ею владеет. Однажды его уже отправили в небытие прислужники светлых богов. Оттуда его выкупил Наг, расплатившись службой за душу великого некроманта. Во второй раз он не хотел испытывать судьбу, сталкиваясь с давними врагами. Разговор тем временем продолжался. «Карос, как ты думаешь, какую экипировку для войск лучше использовать?» Услышав вопрос Нага, старый генерал, немного подумав, ответил. «Для костяных воинов короткие мечи, малый щит и открытый шлем, господин. В условиях городского боя, с учетом выполнения основной задачи для нас главное — мобильность и скорость. Для призрачных всадников схожую экипировку, только более длинные мечи и дополнительно сумеречные плащи для повышения защиты и скорости». «Хорошо, я с тобой согласен. Саравати, на тебе основное — сбор добычи, добивать раненых. Участвовать в схватках не нужно. Приоритет — трофеи и пленники». Саравати, все это время рассматривавший город, сложив руки на груди, негромко спросил. «Есть ли места, на которые мне следует обратить внимание?» «Да, все они расположены по основному маршруту движения», — Нак указал на монастырскую аллею. «Первое. Главный архив и книгохранилище Святого Престола. По информации заказчика, там может находиться немало интересного. Церковники хранят книги и свитки разных времен и эпох, от появления первых пророков до многобожия, когда в этом мире существовали и иные божества, впоследствии оставившие мир или ушедшие в забвение. Основная цель — источники знаний, хранящие в себе силу. Все остальное неинтересно, и отвлекаться не стоит». «Вы думаете, господин, мы найдем там что-то достойное?» «Не знаю. Может, нам повезет. Зеленую летопись мы нашли в книжной лавке, где она пылилась годами, а она хранила в себе силу неземной магии, способной пробудить к жизни леса и наполнить водой мертвые озера. Может, и там, в подвалах, на полках, никем не понятые, лежат подобные сокровища и ждут своего часа. Тогда мы сможем пробудить силу, сокрытую на пыльных страницах книг. Цель вторая — резиденция хранителей веры. Верные слуги Святого Престола, истребляющие еретиков и вольнодумцев. Танаша, зачистка здания от святош на тебе», — повернувшись к Танаше, Наг продолжил. «Твоя задача — проверить их хранилище, может, за века своего существования они нашли что-нибудь интересное? Реликвии, оставшиеся от старых богов, творения магов или алхимиков, вещи путешественников по мирам, попавших в гостеприимные застенки инквизиторов. Да и в сундуках самих святош стоит порыться. Порой к их потным ручкам прилипает немало интересного. И последняя мишень...» Он указал на небольшое здание, располагавшееся рядом с собором первых пророков. «Центральное казначейство и сокровищница первосвященника. Деньги и вера, они всегда рядом. На что тебе обратить внимание, мне объяснять, думаю, не надо. Металлы, драгоценные камни из списка первой категории. Предметы силы и особо интересные произведения искусства, если попадутся». «Я вас понял, господин, но не уверен, что мы найдем в этом мире подобные металлы. Все-таки это малоразвитый мир. За палладием, иридием и прочими материалами, необходимыми для создания несокрушимого, нужно идти в более развитые миры. Здесь что-либо подобное просто неизвестно». «Как будто я без тебя этого не знаю», — раздраженно прошипел Наг. Новые техноцивилизации в мире игры не появлялись уже давно, почти 100 лет больших циклов. Крохотные случайные поставки редких металлов, сложных вооружений и приборов не покрыли высокую потребность в них, сильно повысив цены. Несколько цивилизаций, которые достигли высокого уровня технологий, практически не поддерживали торговых отношений с игроками, атакуя их безразличие при появлении на их территории. И что с этим делать, Нак не представлял. Начатый 300 циклов назад проект по строительству несокрушимого, огромного техномагического голема, по мощи и размерам не уступающего великим зверям, так и не получается сдвинуть с мертвой точки. Постоянная нехватка всего, редких металлов, магических ингредиентов, огромная стоимость самого проекта. Потрачены почти 2 миллиона дайнов, а строительство голема не завершено и на 40%. Но дело даже не в дайнах. Нак столкнулся с проблемой нехватки материалов для строительства, которых просто невозможно достать. Их нет. Честолюбие не позволяло Нагу признать поражение, но разум понимал, что этот проект придется оставить, если, конечно, не получится найти необходимые материалы. Тем более сейчас, когда удалось заполучить гидру, необходимость в големе, в принципе, отпала. Может, продать кому-нибудь незавершенный проект? Или все-таки попробовать достроить самому и совершить деяния, о которых станут помнить даже спустя 1000 лет после того, как он сам завершит игру и перестанет быть игроком? Эти размышления следовало отложить на потом и закончить планирование предстоящей атаки. «А что насчет пленников, господин?» «Охотой за живым товаром займемся потом, после уничтожения скрижали. Я наметил перспективные объекты для работы». Нак ткнул в несколько зданий в городе. «Монастырь святой Анхелы. Там под присмотром монахинь растут и учатся девочки из благородных семей. Здесь и здесь еще несколько похожих заведений. На человеческих самок в квартале черных фонарей большой спрос. Это, пожалуй, все. Больше мы вряд ли успеем охватить. После выполнения первого этапа все переходят в режим свободной охоты. Саравати, проверь вместилище, освободи от лишнего. Нам понадобится весь свободный объем». «Повинуюсь, господин». «Ну что ж... пожалуй, с планированием все», — подумал про себя Нак. «Пора позаботиться о собственной экипировке и картах, которые понадобятся в предстоящем бою». Оставив своих слуг возле стола и позволив Каросу совершить обсуждение операций и утрясти мелочи с офицерами, Нак неспешно пополз в оружейную, размышляя о том, что с собой взять. В своей коллекции оружия Шепчущий гордился и не жалел ни времени, ни дайнов для увеличения. Он начал ее собирать с момента появления в игре, и с тех пор она только росла с каждым циклом или удачным набегом, пополняясь новыми экземплярами. Нак задумчиво пробегал взглядом по стойкам с оружием, по полкам, на которых покоились клинки, по стенам, густо увешанным всем, что только мог придумать разум для отнятия жизней. Оружейная делилась на три части. Первая секция – вооружение из техномиров, вторая – магическое оружие, третья – карты. Нак, не раздумывая, долго вполз в первую. Грозные и малопонятные агрегаты стояли в стойках. Различные предметы странного вида лежали на полках или в предназначенных для них ящиках. Подползя к одной из стоек, Шепчущий схватил кварк-деструктор. Большой автомат стрелял когерентным потоком заряженных частиц, которые при столкновении с материальными объектами вызывали взрыв, высвобождая накопленную энергию. Идеальная машина смерти. Дальность стрельбы 2000 шагов. Можно регулировать мощность и одним выстрелом снести небольшой дом или группу людей. 200 выстрелов в минуту для условий городского боя практически идеально. Если бы зарядный блок не слишком износился. Почти не держит заряд. Вздохнув, Нак поставил любимую игрушку назад на полку. «Ничего, вдруг через контрабандистов удастся достать новый зарядный блок, и мы снова повоюем. А может, тебя?» И Нак подхватил со стойки длинный серебристый пистолет с откидным прикладом и удлиненным стволом. Зарядов к игольнику вроде хватает, целых 3 коробки. Есть бронебойные, взрывные и парализующие иглы на выбор. Нак задумчиво повертел игольник и с сожалением поставил обратно. Не этот раз. Тратить невосполнимые боеприпасы слишком жалко, тем более на людишек, с которыми можно справиться и без подобных вещей. Или хоть это взять? Нак подполз к коробке, где в ячейках лежали его последние приобретения, несколько десятков шариков разного цвета, и на этой же полке массивное ружье с барабаном. С помощью него можно выстреливать заряды из коробки почти на 500 шагов. Каждый заряд был небольшой гранатой со своим содержимым. Желтый с ядовитым газом, зеленый с кислотой, способный разъедать защитное покрытие бронированных объектов, красный — взрывчатый заряд, а белый — осколочный. Но и эту новинку Нак с сожалением положил назад. Воевать подобным оружием с врагами, вооруженными мечами да луками, неинтересно. Ни удовольствия от схватки, ни радости победы. Слишком скучно и просто. Про более тяжелые виды оружия даже думать глупо. Нак решительно выполз из комнаты. Магическое оружие тоже не стоит брать. Для того, чтобы понять, можно его использовать или нет, надо провести анализ магических структур мира, потом просчитать совместимость доступного ему вооружения. Слишком долго, на это нет времени. Тогда остаются карты. С ними всегда просто и надежно. Маг заполз в комнату, где на стеллажах в специальных нишах лежали карты. В принципе, особо менять набор карт в его книге не придется. Так, немного разнообразить. Багровые стрелы? Это можно, пригодятся. Зеркальный щит для отражения вражеских магических атак? Пожалуй, не нужен. А вот золотую сферу стоит взять, опробовать в бою. Сфера безумия? Тоже вряд ли понадобится. Вместо нее можно взять ледяной взрыв. Еще добавим кислотные иглы. Тоже могут пригодиться. Немного подумав, Нак добавил темный покров, создающий хорошую защиту от солнечного света. Огромное темное облако по призыву игрока затянет с собой небосклон, скрывая светило. Его воины не слишком любят дневной свет. Добавив еще пару заклинаний массового урона, Нак приступил к выбору доспеха. Подползя к отдельной стойке, где на небольших бархатных подушках у него лежали отдельно легендарные карты, недолго думая, он достал оттуда колоду «Доспех кровавого сокола». Почти 400 циклов ему понадобилось, чтобы собрать комплект из 16 карт. 240 тысяч дайнов он потратил на то, чтобы выкупить части доспеха у игроков. Не слишком высокая цена за карты, самым сложным было их найти. Его агенты и слуги с ног сбивались, выискивая на нижней площадке игроков, по слухам, находивших карточные сферы. Даже железное терпение Нага начало сдавать, когда почти 40 циклов подряд не удавалось найти 2 последних оставшихся элемента. А потом меньше, чем за 3 года, Маркал, его лучший агент, нашел шлем и пояс, последние составляющие доспеха, позволившие объединить разрозненные карты в одну. За этот подвиг Наг подарил Маркалу свободу, даровав ему карту с душой. Лишь дважды с того момента доспех побывал в бою. Слишком опасно засветить его перед другими игроками. Слишком много появится врагов и завистников даже для Нага. А вот в этом отдаленном мирке, вдали от чужих глаз, его использование как раз уместно. «А к нему?» — Наг пробежал глазами по оставшимся 16 картам. «Вот это, несомненно!» И Наг взял еще одну карту. На ней изображались два парных клинка, выкованных на алтаре павшего бога, закаленных в черных пламенях хаоса и освещенных в мертвых водах Стикса. «Для них бессмертных нет», — гласила надпись на карте. «Они способны разрубить любой металл и доспех. Защитные заклятия и магические щиты не способны остановить их полет. Эти клинки были его наградой за победу в турнире тысячелетия. Сам владыка хаоса вручил ему эту карту, когда на залитой кровью арене шепчущий убил последнего своего врага. Его любимое оружие, не раз приносившее ему победу в схватках. Даже царапина, нанесенная ими, не заживет никогда, а яд, пропитавший клинки после того, как их окунули в воду реки смерти, отравит за считанные секунды любую кровь. У каждого из клинков имелось свое имя, данное им на языке без начала. Ашра — потрошитель, и Дакхатра — осквернитель. «Что ж, пожалуй, с подготовкой покончено, — довольно подумал Наг. Все предусмотреть невозможно. Лишь бой расставляет все по местам, показывая, что ты забыл или не учел. То, что он мог, уже сделал. Пожалуй, пришло время и отдохнуть немного, помедитировать и поспать».